мы видим в них Софию, сидящую на престоле на темно-синем фоне ночного звездного неба. Именно соприкосновение с ночною тьмою делает необычайно прекрасным это явление небесного пурпура. В этом же соприкосновении объяснение символического смысла этой краски. «Вся премудростью сотворил Еси», поется в церковном песнопении. Это значит, что премудрость – именно тот предвечный замысел Божий о творении, коим вся тварь небесная и земная вызывается к бытию из небытия, из мрака ночного. Вот почему София изображается на ночном фоне. Но именно этот ночной фон и делает совершенно необходимым блистание небесного пурпура в Софии. То пурпур Божьей зари, начинающий среди мрака небытия. Это восход вечного солнца над тварью. София – то самое, что предшествует всем дням творения. Не берусь решить, насколько в выборе краски тут участвовало сознательное размышление. Я склонен думать, что пурпур Софии скорее был найден непосредственным озарением творческого инстинкта, каким-то мистическим сверхсознанием иконописца. Но сути дела это не меняет. Влечение к небу и глубокое знание неба в обоих смыслах слова подсказало ему, что солнце, восходя из мрака или вообще соприкасаясь с мраком, неизбежно окрашивается в пурпур. К этому он привык, ибо он это повседневно наблюдал и переживал. При этих условиях не все ли равно, сознавал ли он, что пишет зарю, или же заря в его творчестве была лишь бессознательной реминисценцией. В обоих случаях верно, что София для него окрасилась цветом зари. Он видел предвечную зарю и писал то самое, что видел. Впрочем, не ему первому явилось при свете солнечного восхода чудесное видение с огненным ликом и пурпуровыми перстами. Кто не знает крылатого стиха Гомера? «Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос». Разница между языческим, гомеровским, и православно-христианским мирочувствием иконописца в том, что последний видит эти пурпурные персты не в здешней, а в предвечной заре и относит их к небу потустороннему. Пурпур остается тем же утренним светом, но изменяется в самом существе своем одухотворяющее его начало. Есть еще черта в названных иконах, резко подтверждающая солнечный характер явления Софии. Я уже говорил, что вся она покрыта тонкой паутинкой асиста. Значит, и самый пурпуровый ее лик является иконописцу среди блистания солнечных лучей. Сопоставим этот лик с ликом православного Христа, сидящего на престоле. Не очевидно ли, что было бы кощунственным писать пурпурового Христа? Почему же неуместное в отношении к Христу столь уместно и прекрасно по отношению к Софии? Оттого, что в солярном круге иконописной мистики